а я не в состоянии был даже ответить на этот простой вопрос. Вот это я называю безвыходной ситуацией. «Что будем делать?» — спросил Цилли. «Как насчет того, чтобы умереть?» — ответил вопросом на вопрос я. Рев жерлотока между тем усилился настолько, что поднимать друг друга можно было только крича во все горло. Команда, похоже, понемногу начала приходить в себя. Очнувшиеся от чар старательно пытались растолковать своим коллегам-зомби, что происходит. Только это вряд ли могло нам теперь помочь. До воронки оставалось уже не более километра. И корабль, как бы пританцовывая, начал плавно кружиться в ее водовороте. От этого паника на борту усилилась. Все бросились к бортам и, глядя вниз, окончательно убедились в том, что нам не спастись. Поднялся страшный крик. Некоторые падали на колени и плакали. Волох кружился все быстрее и быстрее. Нас неумолимо влекло к краю воронки. К счастью, рев воды заглушал крики и плач на палубе, а нос корабля уж завис над краем водоворота и постепенно начал клониться вниз. Грот и Цилли, словно окаменев, стояли у борта, вцепившись в поручни. Корабль накренился еще сильнее. До того момента, как он опрокинется в бездну, остались считанные минуты. «Всего 13 жизней!» — промелькнуло у меня в голове. И вдруг облако дыма над Молохом заколебалось, закрутилось вихрями и во многих местах расступилось, уступая натиску сильных крыльев. Звуки ударов, которых отчетливо слышались даже на фоне рева жерлотока. Сквозь образовавшиеся просветы на палубу опустились сотни, нет, тысячи гигантских птиц. Крики на корабле стихли, все смолкли при виде целой армии динозавров-спасателей. Один из них опустился прямо передо мной. Это был Деус Экс Махина. «Что ж», — заметил он, — «похоже, мы подоспели в последнюю секунду». Эвакуация. Бывшие рабы корабля торопливо лезли на спины птеродактилей. Некоторые исполинские птицы уже поднялись в воздух. Молох неторопливо переваливался через край воронки. Мак, как всегда, оставался невозмутим. «Знаешь, мне совсем не понравилось в доме престарелых. Они там сидят целый день, играют в очко и хвастают былыми подвигами, а я терпеть не могу настольные игры, я вообще не выношу никакого общества. Ах, как меня раздражают стены, не говоря уж о потолках. Оказывается, мне требовался не отдых, мне нужны были хорошие очки. Как, по-твоему, мне идет?» Мак вопросительно заморгал на меня глазами. Его зрачки через линзы очков смотрелись, как два подноса. На белках водянистых глаз отчетливо проступали красные прожилки. «Еще как!» — кивнул я. «Это просто супер! Вот так! Запомни, мой мальчик, жизнь слишком дорога, чтобы доверять ее воле случая». Молох уж на 2/3 корпуса навис над краем воронки. «Мы оказались неподалеку из-за событий в Атлантисе. Все динозавры-спасатели уж давно собрались над городом. Мы чувствовали, что грядет катастрофа. Воздух был просто пронизан опасностью».